16 ноября. 2 часа ночи. Я предпочел встать с постели. С самой полуночи, когда я лег, мне так и не удалось по-настоящему заснуть. И хотя я ненадолго впадал в дрему, мозг мой не отключался. Даже когда мысли принимали форму снов, я видел себя толстого и нездорового в своей кровати под покатым потолком и чувствовал на левой ноге тяжесть Биба. Мне часто случается вот так качаться на грани сна и яви. В иные ночи я по 5-6 раз смотрю на будильник, подсчитывая, сколько осталось до утра, до привычных забот, до момента, когда я открою дверь Бибу. Кстати, потушив свет, я некоторое время думал именно о Бибе. Я не люблю слово «собака». Мы живем с ним бок о бок уже 5 лет. Когда я принес его, ему давали года 3-4. Следовательно, сейчас ему лет 9. А для мелкой собачонки это означает, что половина жизни уже позади. Выходит, мы с ним ровесники. Спина у него уже не такая гибкая, он раздобрел, но все так же играет в мячик и прикидывается мертвым, вот только реже стал проделывать свое опасное сальто. Я вообразил себе, как он лежит на моей постели, такой же крупный и громоздкий, как я, и, повернув ко мне большую голову, с мрачным удивлением рассматривает меня. Это не единственная неприятная картина, представшая моему воображению. Еще я увидел госпожу Анели, которая у себя в спальне бунтует против смерти. Все, что она говорит о смерти, — вызов, который злобно бросает ей, все это из страха. При мысли, что она вдруг превратится в неподвижную гниющую массу, от которой люди избавятся, поскорее закопав ее в землю, мою хозяйку охватывает паника. Спит ли она сейчас спокойнее, чем я, не боящийся умереть? С нетерпением ли ждет первых признаков рассвета? В четверг после работы я сконфузился, не нашелся, что ответить, как это несколько раз случалось со мной в присутствии отца. Тут мне вспомнился отец. Возможно, не совсем таким, каким был в жизни. Вспомнился двор нашего дома в Пюто, где я столько часов провел за чтением на солнышке, откинувшись вместе со стулом назад и упершись ногами в перепачканные цементом строительные балки. «Стул сломаешь, Феликс!» Затем я попробовал представить себе мать. «Почему?» Почему? Вопросы, вопросы без конца. Я думал, что раз и навсегда разделался с ними, а на поверку вопросительных знаков не убавляется. Я вылез из постели. Свет зажигать не стоит, луна почти полная, и в мансарде так светло, что я различаю Биба, его приоткрытые глаза. Он было решил, что я иду в уборную. Когда же увидел, что я направляюсь к окну, заколебался, как когда-то я в отношении родителей, между эгоистическим желанием снова заснуть и долгом, думаю, он понимает это именно так, следовать за мной. Я очень любил отца с матерью. Я очень любил известное число людей. Но что это в сущности означает? До того, как сесть за стол и приняться за эти строки, я с четверть часа простоял, глядя на улицу, дома, вывески и 3 фонаря. Небо светлое, туч не видно. Весь день оно было бледно-голубым и безоблачным. На холодном солнце предметы почти не отбрасывали тени. Теперь небо посеребрилось, над крышами повисла огромная луна, во всем какая-то неподвижность небытия. Все залито нейтральным светом, наводящим на мысль о лампе над креслом дантиста. Разница между госпожой Аннели и мной. Я злюсь на нее за то место, которое она заняла в моих раздумьях. Злюсь и за то, что она, я знаю, думает обо мне. Злюсь на ее манеру смотреть на меня со всезнающим видом. Она даже не удосуживается поинтересоваться, не ошибается ли насчет меня. Такой же была и моя мать, даже внешне. Худая, темноволосая. Мой дед, Дезире Аллар, повыше и покостистее меня. никогда не простил сыну женитьбу на невысокой, в чем душа держится, женщине, игравшей на рояле и скрипке. Не уверен, что мой отец тоже, в конце концов, не пожалел об этом. Госпожа Нелли боролась, чтобы выбиться из толпы, обеспечить себе небольшое жизненное пространство, где она сможет, наконец, заниматься только собой. Сознает ли она, что 5 миллионов парижан дышат, едят, трудятся вокруг, в такой близости от нее, что, несмотря на закрытые окна, нельзя не слышать их дыхание? Случается ли ей задуматься, что в тот момент, когда она засыпает, на другом конце света пробуждаются от сна целые народы, что поезда, пароходы, самолеты 24 часа в сутки в темноте или при ослепительном солнце прокладывают себе дорогу? Она действительно живет в одиночестве. Я нет. Только что, прижавшись лбом к стеклу, я вглядывался в сероватые, освещенные луной дома, закрытые ставни, пустые балконы, и думал об этих коробках с людьми. Без всяких усилий мысли мои перенеслись к другому фасаду, на Вогесской площади. 3 окна в 3-м этаже, не такие высокие, как во 2-м. В этой квартире я никогда не был. Но в ней должна стоять купленная мной мебель, должны висеть выбранные мной ковры. Насколько можно судить снаружи, квартира невелика. Вероятно, 2 спальни, гостиная, кухня и ванная. Дети уже не в том возрасте, чтобы жить в одной комнате. Если предположить, что Филипп не спит на диване в гостиной, что очень бы меня удивило, одна из спален отдана в его распоряжение. Следовательно, 2-ю Ан-Мари делит с Николь, который в этом месяце стукнет 14. Спят ли они вместе в кровати, что когда-то была нашей Сан-Мари? Мне от этого ни жарко, ни холодно. Я вижу их в том же мертвенном свете, что этой ночью заливает крыши Парижа. Филипп и Николь — мои дети. Как все отцы, я отшагал километры по коридорам клиники, пока они боролись за право появиться на свет. Есть еще один дом, о котором я думаю. Этот ближе ко мне, на бульваре Бомарше, но не по правую руку от улицы Аркебузиров, как книжный магазин, а по левую, по направлению к площади Республики. Они поселились там всего 2 года назад. Монике Ан-Мари моложе ее на 3 года, 43, Даниэлю — 17, Мартине, его сестре, 15. Они живут на 5-м этаже, балкон во всю ширину фасада разделен надвое решеткой с острыми прутьями. На этаж приходится по 2 квартиры. 3 группы людей, если считать за группу и нас с Бибом. Я забыл о книжном магазине на бульваре Бомарше, где я волей-неволей вхожу в состав группы госпожи Анелли. Но что за связи соединяют людей в этих группах? Не нахожу верного слова, но на язык так и просится. Импульсы. Между теми 2 коллегами, которые словно несомые аккордами огромных органов одолевали в воскресенье ступени лестницы Сен-Пьер, пробегали импульсы. И все мы распиханы по своим клеткам. Даже у Рене, прислуги госпожи Анели, своя клетка на 7-м этаже. Каждый дышит и мечтает сам по себе, вот как Бип, который перебирает во сне лапами и тихо поскуливает. Все идет не так, как должно бы. Я имею в виду не жизнь, а только эту тетрадь, заполнять страницы, которые продолжаю с отчаянием и словно против воли. Начиная ее, я намеревался все разъяснить, не только тем, кому, может быть, попадет в руки эта тетрадь, но и себе, и был почти уверен в успехе. Чтобы добраться до истины, достаточно было изложить мою историю откровенно, по мере надобности, безжалостно. Разве каждому в определенный момент жизни не присуще в той или иной степени желание расставить все точки над «и»? Не чувствует ли себя каждый отличным от других? Не страдает ли от того, что его не понимают? Возьмите, к примеру, любую женщину, самую умную, самую уравновешенную, самую добродетельную в расхожем смысле слова. Примите с серьезным выражением лица, чуть смущенно, разглядывать ее. Я так делал. Всем мужчинам случалось так делать. Я пытаюсь понять вас. Что понять? Сами знаете, что я не первый, кто говорит вам это. Кем бы вы ни были, она уже внимает вам. Вы не такая, как все. Вас чувствуется. То же происходит и с мужчиной, будь то гений или дурак. Я уверена, что напиши вы историю своей жизни. Крошечная земля, плавающая в неизвестно из чего образованном пространстве, среди миллионов других планет, более теплых или более холодных, чем она, едва различимый комочек плоти на ней, комочек, который очень скоро превратится в безжизненную материю и от которого с отвращением избавится ему подобные. И этот комочек с важностью берется за историю своей жизни. Позвольте, чьей жизни? Да своей же, черт подери! Истории того, что происходит в том, что он принимает за свой мозг. В школе ему повторяли: «Феликс, вы напрасно думаете, что вы хитрее других. Правила одни для всех». Его учили: «Ты должен любить своих родителей и чтить их, и слушаться. Перед тобой не просто мужчина и женщина, которые едят суп. Это отец и мать. Дед тот уж вовсе вроде патриарха или апостола с церковного витража. Покажи-ка школьную тетрадь. Ты отодвинулся еще на один номер назад. Ты теперь всего лишь пятый». «Пятый в чем?» «Что происходит? Почему ты хуже учился в этой четверти? Не забывай, все твое будущее зависит от...» «И это правда. Нужно выбрать профессию, занять вакантное место на том или ином этаже, в ПИТО, в НИИ, в камере Миллионского централа или в квартире на улице Аркебузиров, или чего доброго продираться, как госпожа Анели, через бордели на юге и юго-западе, к элегантному дому свиданий в Париже и книжному магазину на бульваре Бомарше. В один прекрасный день или вечер ты вдруг оказываешься на террасе кафе или на скамье, или идешь по улице в обществе другого человека, о котором еще накануне не имел понятия. О чем вы думаете? О вас? Вы забавный молодой человек. Чем же это я забавен? Часто вы вот так прогуливаетесь с девушкой и молчите. В первый раз. А почему именно со мной? Не знаю. Ну, конечно, потому что она не такая, как все. И вот она принимается рассказывать о себе. И он, в свою очередь, спешит сделать то же самое. Каждый перечисляет свои неповторимые особенности. Неповторимо все. Кожа, нос, глаза, уши. Особенно губы. Их спешат познать на вкус. Затем наступает очередь груди и всего остального, что нужно попробовать, ощутить. И стонов страсти тоже, разумеется, глубоко самобытно. Я тебя люблю меньше, чем я тебя. Я все думаю, как это у нас случилось. Видимо, это было неизбежно. И вот уже жуткая ледяная луна преображается в поэтический образ. Что произошло бы, если бы случай не свел нас? Моя жизнь была бы иной, моя тоже. Она была бы пустой, как у большинства. Познать настоящую любовь мало кому дано. Должно быть ужасно не знать ее. К счастью для себя, многие даже не догадываются об этом. Думаешь? Если бы догадались, всадили бы себе пулю в лоб. Ты меня пугаешь. Я тебя люблю. Мне кажется невероятным, чтобы мои отец и мать обменивались подобными речами. Это потому, что они мои отец и мать. Еще более немыслимо вообразить себе такой разговор между дедом и бабкой. Когда мы будем вместе, быть вместе в какой-нибудь квартире, комнате, в любой конуре, продолжать рассказывать о себе, думать, что нет ничего интереснее твоей истории. Если ты разлюбишь меня, замолчи, это невозможно, при мысли остаться одной. Вот, не быть больше одному, быть вдвоем, чтобы не быть одному. А почему не втроем, не впятером, не вдесятером или больше? Однажды, моя прелесть, от нашей любви родится человечек. О да, наш ребенок, представляешь? Наш, только наш. Я люблю тебя, я тебя тоже. Толпа перестает быть враждебно кишащей массой индивидов, каждый из которых злобно отстаивает свое место в жизни. Она становится свидетельницей. Теперь это лица, оборачивающиеся вслед влюбленной парочки. Видишь того толстяка с похоронной рожей? Как он на нас взглянул! Завидует. Умиляется пожилая дама, ухмыляется подросток. Как мы его назовем? Если это будет мальчик, а если девочка? Я хочу, чтобы это был мальчик, и чтобы он был похож на тебя. Вот их уже трое, а потом четверо. Я в ярости, понимаете? В ярости от того, что это так. В ярости от того, что вынужден писать это. На Вагесской площади проживает женщина с двумя детьми. Другая женщина тоже с двумя детьми. На бульваре Бомарше, на последнем этаже дома, крышу которого я мог бы видеть, будь мой дом повыше. И за тех, и за других я в какой-то мере ответственен. Вот уже 8 лет, как у меня с ними порваны все связи. Вряд ли они даже знают, где я живу. Как бы то ни было, меня они не желают знать. Я перестал существовать для них. А почему они должны существовать для меня? Как я там написал? Ответствен. За кого? За что можно быть ответственным? Каждый делает, что может. Я делаю то же, что другие. Моя хозяйка, например. Раз уж я обзавелся хозяйкой, которая сделала, что могла. «А мой дедушка?» — спросит однажды ребенок в том мире, где меня уже не будет. 30-летний Филипп или Николь, уже взрослый и похожий на свою мать, скажет. «Не будем говорить о дедушке». «Почему? Он был злой?» «Что отвечать, кто знает?» «Может быть, выручит такая фраза?» «Видишь ли, он был не как все. Возможно, поэтому я хотел бы во всем разобраться сам и помочь разобраться другим. Не так я взялся за дело, не ловок во всем, как медведь. А пока что мне холодно, спать не хочется, в постель не тянет. Зажгу-ка огонь, сварю себе чашку кофе, сяду за стол и проведу за ним остаток ночи. Как я ненавижу эту луну! Повисла у меня над головой и светит прямо сквозь окошко в потолке. Надеюсь, она вот-вот передвинется, и я ее больше не увижу. Нет, Бип, еще не время вставать. Не беспокойся о хозяине, спи, собачка. Майским утром около 11 я с чемоданом в руках вышел из Миллионского централа и оказался на паперти собора Богоматери. 4 года с небольшим я видел лишь его кровлю и башни. Дул легкий ветерок, пригревало солнце. И первым человеком, которого я встретил, был пожилой седоусый господин в Панаме. Ни волнения, ни растерянности я не испытывал. И все смотрел на мостовые, тротуары, дома, все слушал, как звучат шаги. Затем перешел площадь и на углу узкой улочки зашел в маленькое чистенькое кафе, где за оцинкованной стойкой расставлял бутылки хозяин без пиджака и в голубом фартуке. С таким же успехом я мог оказаться в одном из бистро, пюто или латинского квартала. Тот же запах, того же цвета пол и несколько столиков на положенном месте между рекламами аперитива на стене, закон о пьянстве в общественных заведениях. Стакан белого, сухого, если не затруднит. Я зашел туда, не ради белого вина, а ради возобновления контракта. И хозяин кафе это понял. Даже не видя, как я переходил площадь, он знал, откуда я появился. До меня ведь были другие. Не знаю, по каким признакам он нас отличал. По цвету лица, по взгляду. «Ну что, не очень тяжело было?» Я ответил «нет». И это правда. Мне не показалось, что время тянется долго. И теперь задним числом мне даже думается, что оно пролетело гораздо быстрее, чем остальные годы моей жизни. «Теперь в Париж?» «Да». «Никто не ждет?» «Нет». Я поблагодарил его. Не за что-то конкретное, а, наверное, просто за то, что он поговорил со мной. Потом я расплатился и двинулся к вокзалу, ненадолго задержавшись на мосту и посмотрев, как катит свои воды Сена. Желание обернуться, чтобы в последний раз взглянуть на тюрьму или попробовать определить, в каком из корпусов находилась моя камера, у меня не возникло. На вокзале мне довольно долго пришлось ждать поезда, и, воспользовавшись этим, я съел сэндвич с ветчиной и выпил еще стакан белого. Думаю, именно тогда я понял, что стал иначе смотреть на вещи и людей. Я заранее это предвидел, а теперь убедился в этом. Я глядел на мужчин, женщин, лица, руки, тележки, багаж, вагоны на путях, сирень, расцветшую в садике, слышал звуки, голоса, вдыхал запах сэндвичей, бочкового пива, вина и водки, но оставался как бы вне этого. По отношению ко мне все это было чисто внешним, и меня не касалось. У ворот тюрьмы меня действительно никто не встречал. Интересно, так ли уж важно было другим, всем, кто вышел до меня, ждут их у выхода или нет? Кое-кому, наверное, да. Из желания порисоваться. Немало ведь таких, что любят, чтобы их провожали на вокзал и встречали. За окном проносились знакомые пейзажи. То исчезало, то появлялось Сено. Мелькнули шлюз, пароходы, сидящий под горкою воды рыболов с удочкой, песчаные карьеры. Это была линия на Лазурный берег. Прежде я часто пользовался голубым экспрессом. Помнится, на обратном пути в Париж проводник спального вагона именно в Мелёне будил пассажиров чашкой кофе. Можно подумать, будто меня переполняли планы на будущее. У меня ведь было предостаточно времени обдумать дальнейшую жизнь. Как раз напротив, я был пуст, как чистый лист бумаги, и безразличен ко всему, кроме мелочей, почему-то привлекавших мое внимание. Газеты, которые читал мой сосед, разговоры двух солдат-отпускников, огородников на огромном поле, мелькнувшем за окном и орошаемым дождевальной установкой с двумя десятками сопел. Вокруг Лионского вокзала есть гостиницы, но мне никогда не нравились привокзальные районы. Ты еще не в городе или уже не в городе, а в то же время не чувствуешь себя за его пределами. Каких-либо оснований выбрать именно тот, а не иной квартал Парижа, у меня не было. В Пюте у меня никого не осталось, Неи не более чем воспоминания, и мне случалось задавать себе вопрос, вправду ли я там жил. Я шел, куда глаза глядят, как поступил бы и высадившись на Северном или Монпарнасском вокзале. Дойдя до реки, побрел по набережным, затем вдоль Арсенального бассейна и, наконец, вышел к площади Бастилии. Тут я начал поглядывать на вывески дешевых гостиниц, потому что чемодан, который я время от времени перекладывал из одной руки в другую, становился все тяжелее. В конце концов я вошел в выкрашенный белой краской коридор гостиницы на улице Кастекс, в двух шагах от улицы Сент-Антуан. Хозяйка, вытирая пухлые руки, внимательно взглянула на меня. Раньше я как-то не замечал, что прежде чем войти в контакт, люди недоверчиво присматриваются друг к другу. Возникает некая остановка во времени, уходящая на более или менее беглый обмен взглядами. «Вам на ночь?» Если у вас не слишком дорого, предпочту снять комнату на неделю или месяц. Вы француз? Да. Один? Да. Что-то во мне, чего она не понимала, настораживало ее. Тем не менее, она показала мне комнату окном во двор. Я отправился перекусить на улицу Сент-Антуан. Выпил еще стаканчик белого, затем вернулся и, не раздеваясь, улегся на постель. А проснувшись, с удивлением обнаружил, что уже ночь. Целую неделю прошлялся я по городу, с каждым днем отваживаясь на все более дальние вылазки. Доезжал автобусом то до оперы, то до шатле, а то и за эту неделю ни разу не пошел дождь, погода установилась великолепная. Женщины были в светлых, легких весенних платьях. Я давно забыл, какая удивительная походка у женщин, только что сбросивших зимнюю одежду. Так и кажется, что их полуобнаженность придает им особую соблазнительность и непроизвольно делает их вызывающе привлекательными. В понедельник или во вторник прогулки мои закончились в приемной мэтра Форниоля, моего адвоката, живущего в полном достоинстве и неприступном с виду особняке на бульваре Осман. Я узнал секретаршу, она служила здесь уже тогда, когда в суде разбиралось мое дело. Она меня не узнала. Неужели я до такой степени изменился? Вам назначено? Нет. Она протянула мне блокнот и карандаш. Имя, цель посещения. С отточием для ответа, как в министерствах. Я ограничился тем, что написал свою фамилию. Думаю... «Этого достаточно», — сказал я. Она без удивления и любопытства прочла мое имя, словно оно ничего ей не говорило. «Боюсь, вам придется долго ждать. Мэтр Форниоль на совещании». Когда-то и я для иных посетителей постоянно был на совещании. «Я подожду». Я уселся в пустой приемной и стал ждать. Просто ждать, ничего не делая. Этому я выучился. Не двигаться, ни о чем не думать. В приемную долетали телефонные звонки. Из-за обитой двери доносился голос секретарши. Ему отвечал более низкий мужской. С папками под мышкой прошел стажер, незнакомый мне молодой человек, видимо, новенький. Он удивился, что кто-то ожидает в приемной. «Вы ждете мэтра Форниоль?» «Да». «Секретарша вас видела?» «Да». Что заставило его при взгляде на меня насупить брови? На моем носу, кажется, не сидела муха, лицо было не выпочкано. Да и одет я был вполне прилично, я просто неподвижно сидел и ждал. Он прошел в кабинет, а чуть позднее кто-то, кого мне с моего места не было видно, приоткрыл обитую дверь и взглянул на меня. Наконец секретарша, то ли Эмма, то ли Ирма, не помню, пришла за мной. «Мэтр Форниоль вас примет». Она провела меня в пустой кабинет, указала на стул и исчезла. Дверь в соседнюю комнату была приоткрыта, оттуда доносились голоса. «Не беспокойтесь, дорогой друг, я испрошу отсрочку на 2 недели». А за это время мы сумеем воздействовать, сами знаете, на кого. Ну да, будьте спокойны. Наш противник ничего не сумеет предпринять, прежде чем... Точно так же 4 года назад разговаривал он по телефону и со мной. Нет, сожалею, но у меня на этой неделе ни одного свободного вечера. Не забудьте передать жене привет от моей. Главное, ничего не предпринимайте и ждите моих указаний. Все будет хорошо. Те же, или примерно те же слова. Затем адвокат вполголоса с кем-то посовещался. И когда через несколько секунд вошел с важностью человека, обремененного ответственностью, весь его вид контрастировал с тоном, каким он только что говорил. Он не изменился. Все такой же молодой, элегантный. Я поднялся. там, в Милёне, привыкаешь вставать, как только открывается дверь. Он взглянул на меня и не смог скрыть удивление. «Но вот видите, вы и вернулись», — начал он и, усаживаясь за стол, прикинул. «Значит, вышли досрочно. Если не ошибаюсь, вы должны были освободиться через полгода». Он не спрашивает, как мои дела, даже не пытается изобразить сердечность. «Моя секретарша, должно быть, предупредила вас, что утро у меня очень занято, но я не собираюсь долго вас задерживать. Мое присутствие то ли тревожит его, то ли стесняет. А ведь на суде он защищал меня горячо, даже страстно. Чем могу быть полезен? Уж не собирается ли он предложить мне денег? Дети по-прежнему живут с моей женой?» Этот вопрос заставляет его еще более замкнуться, словно я превратился во врага. «Почему вы спрашиваете об этом? Вас это удивляет?» Некоторое время он молчит, вертя в руках разрезной нож из слоновой кости и с досадой посматривая на меня. «Послушайте, Аллар, нет надобности напоминать вам о вашем положении. Полагаю, нужные бумаги вам вручены своевременно». Я бесстрастно слушаю. Он же теряет самообладание и принимается теребить мочку уха. «Желая носить ту же фамилию, что и дети, ваша жена не потребовала развода, на что имела полное право. Даже подая она на развод, я принудил бы ее оставить себе мою фамилию». Он строго смотрит на меня, шокированный тем, что я позволил себе подобное возражение. По его мнению, мне не следовало появляться здесь, а надлежало тактично исчезнуть и уж подавно помалкивать. Она ограничилась тем, что потребовала раздельного жительства. Затем, по совету одного из моих коллег, обеспечила себе покой, применив против вас закон о лишении прав отцовства от 24 июля 1889 года. Я и бровью не веду. Мне ведь все это известно. Лишение прав отцовства, закон от 24 июля 1889 года, статья 2. Может, Фарниоль только затем и шептался с кем-то в соседней комнате, чтобы освежить в памяти подробности. Разведя руками, он подвел итог. «При этих условиях... Вы знаете, где они живут?» Он вновь берет в руки разрезной нож. «Могу ответить. Мне известно, где проживает госпожа Аллар с детьми. Я видел их меньше 2 месяцев назад. Все живы-здоровы. Извините, меня ждут в суде». «Вы отказываетесь сообщить мне их адрес? Зачем он вам? Вы не вправе ни юридически, ни морально нарушать их покой, и я со своей стороны считаю себя обязанным. Мне не о чем говорить с Ан-Мари. У меня нет желания ни видеть ее, ни спорить с ней о чем бы то ни было. Нет у меня и намерения появиться перед детьми и заявить им: я ваш отец». Я произнес это спокойным тоном, без гнева или отвращения. Эти слова тоже ведь утратили для меня смысл. Возможно, я и взгляну на детей раз-другой издалека, соблюдая осторожность. Но коль скоро вы молчите, я справлюсь в другом месте. Видимо, мое спокойствие и невозмутимость произвели на него впечатление. Вероятно, сыграло роль и то, что он спешил, а потому боялся, что я чего доброго начну настаивать и задержу его. «Вы даете честное слово, что именно таковы ваши намерения, и вы не отклонитесь от них?» «Мое слово. Вам ни к чему», — поднялся я. «Вы забыли, что я лишен отцовства?» «Если я и напомнил вам, это ваше право. Послушайте». Он тоже поднялся, проводил меня до двери и тихо бросил: «Забудьте об этом визите. Я вас не видел. Они живут на Вагесской площади, дом 23. Они ни в чем не нуждаются? Ни в чем. Она работает? Вы злоупотребляете моим временем. Я опоздал уже на 10 минут. Извините. Мне еще нужно позвонить. Руки он мне не подал. Ирма, будьте любезны проводить. Значит, все-таки Ирма. Что касается моей фамилии, он не произнес ее, заменив многоточие. 10 днями ранее я поселился в небольшой гостинице на углу улиц Кастекс и Сент-Антуан. И оказывается, Ан-Мари с детьми живет на Вогесской площади. Сколько это от меня? 400 или 500? А неважно. Форниоль зря волновался. Филиппу было тогда 8 лет, Николь 6. Я видел их издалека, они были с няней, она водила их в школу. Видел я и Ан-Мари. У нее маленькая зеленая машина. Сама она все такая же, кроме прически. Тогда она работала в ателье мод на улице Фобур-Сент-Оноре. Позднее обзавелась собственной лавкой кружевных изделий недалеко от Сен-Филипп-Дюруль. Подойти к ним меня не потянуло, и уж подавно не захотелось быть узнанным. Если я и пишу об этом, пока ночь подходит к концу, и вот-вот наступит время выпускать Биба на улицу, то лишь для того, чтобы так или иначе вернуться к себе самому. 8-летний Филипп не вызвал во мне интереса, его сестра тем более. Это твои дети. И ее, Ан-Мари, тоже. Да, было время, когда весь мир для нас сводился к ним. У него твой нос. Нос, пожалуй, а вот мимика твоя. Мой, твой. Все вертится вокруг этих слов. В одном документальном фильме я видел, как миллионы сперматозоидов яростно сражаются за право оплодотворить яйцеклетку. Побеждает один, остальные лишние. В этой битве рождается ребенок. Мои дети, поскольку они действительно мои, ходят в школу с другими детьми, нос и мимика которых тоже унаследованы от каких-нибудь дедушки или бабушки. Я занялся подысканием себе жилья в квартале складов и небольших мастерских, похожем на Пюто, и случай помог мне напасть на такое, которое меня устраивало. Слева расположены объединенные склады, фирма, владеющая по меньшей мере 20 грузовиков. Дальше мастерская по изготовлению канделябров. Напротив моего дома дешевый ресторан с небесно-голубым фасадом и вывеской «У розы». Однажды я наткнулся на объявление о найме на витрине книжного магазина, и мало-помалу жизнь наладилась. В миллионе я уже прибавил в весе. Никто и ничто, в том числе тюремный устав, в этом не повинны. Я продолжал толстеть и на воле, становился все более раздутым и безобразным, особенно по утрам, но больным себя не чувствовал. Мне ничего не хотелось, в том числе общение с людьми. Я обрел безмятежность. Поставив перед собой ряд вопросов, в конце концов ответил на них. И эти ответы меня вполне удовлетворяли. Возвращаться к ним было ни к чему. Это не мешало мне со скамьи на Вогесской площади время от времени наблюдать за своими детьми. Зима, лето, дни то длиннее, то короче, смена фруктов, овощей на тележках улицы Сент-Антуан или на открытом рынке бульвара Ришар-Ленуар. Пальто или куртки, пасхальные или летние каникулы, 15 августа или 1 сентября. Спрос то на книги по охоте и разделке дичи, то на рождественские открытки. Да еще, пожалуй, госпожа Нелли, которая день ото дня все неподвижней и все прожорливей. Я не вкладываю в это никакой иронии. По утрам я варил кофе, кормил свою красную рыбку, которой все равно было не выжить, и которой даже присниться не могло, что ее место займет пес. А кто заменит в моей банке меня? Филипп поступает в лицей Тюрго на улице Тюрбего. Он изменился, фигура, походка, взгляд. Вытянулся, похудел. Такой же щуплый, как я в его годы. Он в том возрасте, когда начинаешь сознавать, что существуешь. Во всяком случае, я сделала это открытие именно в его годы. Вскоре настало время отправиться в Женвилье за собакой, торговать книгами, открывать по утрам ставни, привыкать к новым служанкам госпожи Анели и отчитываться перед ней за выручку. А Филиппу уже стукнуло 16, и он готовится к экзамену на степень бакалавра. В апреле, в последний его день рождения, мать подарила ему мопед. Первые дни, похожие на жирную муху, он без устали гонял вокруг решеток в Огесской площади. Обзавелся кожаной курткой. Четверг проводит в компании ребят и девочек в одном из кафе неподалеку от площади Республики. Там торчат одни юнцы, потягивают фруктовые соки, запускают музыкальный автомат. В его годы у меня был велосипед, на котором я добирался до лицея Пастера в НИИ. В Пюто лицея не было. Все я да я. Наблюдаю я не только за Филиппом, но и за Даниэлем, который поступил в тот же лицей, когда вместе с сестрой и матерью переехал на бульвар Бомарше. Даниэль на год старше Филиппа и потому учится в другом классе. Они с Филиппом в разных компаниях. Знакомы ли они? Я сравниваю, смотрю, стараюсь не попадаться им на глаза, раздумываю. 6 часов. Бип это почуял и спрыгнул с кровати. Огонь опять погас. Пойду открою дверь внизу, а уж потом поставлю греть воду для кофе.